Интермедия. Тайные переговоры. Часть 3. Точка зрения папы. Даже когда я назвал ее ужасом лабиринта, она на это никак не отреагировала. Она просто назвала свое имя Шира, совершенно не меняя выражения лица. Я не могу прочитать ее эмоции, к тому же ее глаза всегда закрыты, так что по ним я тоже ничего понять не могу. Глаза – зеркало души, как говорят в мире Сайджи. Я тогда еще подумал, что это очень точное выражение, услышав его впервые. Когда я с кем-то общаюсь, я всегда смотрю оппоненту в глаза. Так, в общем-то, и по этикету положено. К тому же, по движению глаз можно читать эмоции. А если глаза закрыты, это значит, что этим путем получить данную информацию нельзя. Конечно же, обычно, если ты закрываешь глаза, то ты и сам никакую информацию получить не сможешь. Или тот, кто закрыл глаза, может полагаться на иные органы чувств? Может, для нее достаточно звуков или запахов? В любом случае, мне интересно, считает ли госпожа Шира нас достойными ее внимания. На данный момент все, что она сделала, это села и представилась. А будет ли продолжение? Я надеюсь на это, но посмотрим. По картинкам Белого паука в книжке я предположил, что госпожа Шира имеет отношение к ужасу лабиринта. Учитывая весьма специфическое поведение ужаса лабиринта, это весьма возможно. Так что предположение, что ужас лабиринта – это реинкарнатор, имеет под собой определенную почву. Если это так, то все становится понятнее. В таком случае можно предположить, что госпожа Шира и есть ужас лабиринта. Из разрозненных кусочков информации можно сложить такую картину. Даже просто чтобы подтвердить данную информацию, эти переговоры уже имеют смысл. Она явно тестирует нас. И еще она сказала, что она администратор. Судя по содержанию той книги, которую она представила мне, я догадывался об этом. Вот только когда кто-то вот так в обычной беседе заявляет, что он администратор, в это как-то сразу сложно поверить. Мне стоило много сил удержаться от того, чтобы удивление не отразилось на моем лице. Вопрос только в том, получилось ли у меня или нет. Лучше предполагать, что не получилось. Если предположить, что она действительно прошла весь путь до вознесения в ранг администраторов, то неважно, закрыты ее глаза или нет. Она в любом случае видит все, что происходит в мире. И даже если это не так, даже если она просто эволюционировала из паукообразного монстра, то все равно наверняка у нее есть возможности наблюдать за миром, отличные от тех методов, что используют люди. Так что лучше предполагать, что причина, по которой ее глаза закрыты, не в том, что она не может видеть, а в том, что ей не требуется зрение. Много времени прошло с последнего раза, когда я начинал переговоры в такой неудачной ситуации. Когда все козыри находятся в руках противника. Это прямо как разговор с господином Черным Драконом. Не уверен, действительно ли она администратор или нет. Правда ли написано в той книге, которую она предоставила мне? И выяснение вопроса правдивости данной информации – это и есть главный вопрос данных переговоров. В то же время, если выяснится, что все написанное правда, то я думаю, одно это стоит любых переговоров. И если что-то пойдет не так, то это может отразиться на судьбе всего человечества. А если считать, что в книге написана правда, то нам в любом случае надо склонить ее на свою сторону. Мало того, но до того, как мы еще только начали переговоры, уже возникли сложности. Кто мог подумать, что оба ее спутника реинкарнировавшие? К тому же, явно имеющие немалые претензии к человечеству в целом. София Кирен. Единственная дочь графа Кирен, лорда страны Сарьера, где большое влияние имела религия богини. Там была развязана война, чтобы убрать влияние религии богини с этой территории. И граф Кирен и его жена были убиты. Дочь пропала без вести, но поскольку разведывательная сеть религии божественного мира не смогла выяснить ее судьбу, возникло предположение, что она либо погибла, либо была украдена эльфами. И потом, раз уж из-за нее господин Черный Дракон начал задавать вопросы, то я думаю, маловероятно, что она попала к эльфам. И только подумать, что она сумела просочиться мимо наших постов наблюдения и получить убежище на территории демонов. Может быть, она туда попала с помощью телепортации, а может, ей помог господин Черный Дракон? Судя по ее поведению, она точно в курсе, что религия божественного мира и развязала данную войну. Она явно будет весьма негативно настроена по отношению к нам. Вратх. Это имя я слышу впервые, но я помню того сошедшего с ума огра, который навел шороху в Империи. Я тоже подозревал, что он реинкарнированный. Почему он стал врагом людей, неизвестно, а спросить у него было невозможно в связи с тем, что он явно был вне себя от гнева. Вероятнее всего, использовал способность гнев. Когда используется способность гнев, все показатели тела мгновенно увеличиваются, но при этом рациональность сознания исчезает. В постоянных битвах с людьми он постоянно активировал данную способность, так что в какой-то момент просто потерял возможность ее выключить. И затем Империя решила с ним не связываться и просто вытеснить его на территорию демонов, что и было выполнено. Так все должно было быть, но в итоге он как-то сумел вернуть свое сознание и теперь явно стал поддерживать демонов. В отличие от Софии, не совсем понятно, насколько он ненавидит людей, что тоже представляет из себя некоторую проблему. Судя по тому, что его взгляд постоянно шарит по лицам окружающих, он тоже нас тестирует. Хотелось бы понять, что он за человек, поспрашивать на эту тему Сайджи, но сейчас явно не время и не место для этого. Стоп! Он уверенно сказал, что если мы хотим знать его имя, то мы можем выяснить это у Сайджи. Другими словами, Сайджи с ним знаком. А где Сайджи мог с ним познакомиться? Он же всегда рядом со мной. Куда бы он ни отправлялся, он всегда был под надзором. И что тогда это значит? Если подумать, то в тот момент, когда он был огром, возможно, он говорил с Сайджи. Как с еще одним реинкарнировавшим? Но Сайджи же в тот раз заявил, что возможности поговорить с огром не имел. Он не врал. Остальные люди в его команде сделали точно такой же доклад. В таком случае наверняка понять это можно по лицу. Судя по словам Сайджи, лицо госпожи Шира абсолютно не поменялось и осталось таким же, как у Вакабы Шира из предыдущей жизни. Тогда нет ничего странного, если у Вратха лицо будет таким же, верно? Значит, лицо Софии также должно быть таким же, как и в прошлой жизни? Надо все это уточнить у Сайджи, но в данный момент все это не так важно. Важно, что госпожа Шира провела этих двоих с собой. А это значит, что для этого у нее была какая-то причина.